Букет заболеваний – не причина для уныния. Хроники кинезитерапии из цикла «Невыдуманные истории». Я обещал привести историю фантастического выздоровления, поразившую даже меня. История болезни. Пациентка Галина Сергеевна, 60 лет. 25 мая 2010 года. Поступила с жалобами на боли в левом тазобедренном суставе с диагнозом остеоартроз, генерализованная форма с преимущественным поражением тазобедренных суставов, стадия 2, ФНС 2, распространенный остеохондроз, деформирующий спондилез с умеренным нарушением функции позвоночника, остеопения сложного генеза, гипертоническая болезнь 3 стадии, гипертензия 2 степени, риск осложнения высокой, дискуляторная энцефалопатия 3 степени сложного генеза, гипертоническая, диабетическая, атеросклеротическая, диффузная форма, прогредиентное течение в фазе субкомпенсации с умеренными когнитивными нарушениями, вестибулоатактической недостаточностью, акинетическими пароксизмами, нарушение сознания в анамнезе, последствия ишемического инсульта 1998 года в бассейне левой среднемозговой артерии с правосторонним пирамидным гемипарезом, гомолатеральной гемигипестезии, остаточными явлениями моторной афазии, алексии и аграфии, атеросклероз МАК, гипертоническая ретинопатия сетчатки обоих глаз, ИБС, стабильная стенокардия, напряжение ФКЗ, экстрасистолическая аритмия, НК2А, многоузловой эутироидный зоб первого типа, легкое течение, ожирение алиментарно-конституционное второй степени, хронический пиелонефрит, ремиссия, ангиомиелопиломы правой почки, начальная катаракта обоих глаз. Я думаю, понятно, что она плотно сидит на гипотензивных препаратах, НПВС, обезболивающих по поводу ИБС, принимает пролонгированные нитраты. Лабораторные исследования. Мало интересны читателю. Обычная картина крови, мочи, биохимии, ЭХОК, КТ, денситометрические показатели мозговой ткани. Проводила ранее лечение, включающее стационар, диету, 9-й стол, ГБО, ФТ, 18 различных препаратов внутривенно и перорально. Рентгенограмма только правого голеностопного сустава. Состояние после проводимого лечения «улучшилось», в кавычках. Но почему-то выписывается под амбулаторное ведение невропатолога, кардиолога, можно подумать, они будут ею заниматься. Рекомендовали диету плюс 9 лекарственных препаратов перорально, а через год повторно лечь в стационар, в ревматологическое отделение. Вот с таким «букетом» в кавычках поступила пациентка в наш центр. Достаточно типичный для 60 лет случай. Констатирую, к сожалению, цифры АД гуляли от 200 на 210 до 100 на 110 мм ртутного столба. Страдает 8 лет. Но больше всего в настоящее время мешала ей жить боль в левом тазобедренном суставе. К остальным болезням она как-то попривыкла, заглушая проблемы других органов и систем таблетками. Тоже, надо сказать, недешевое удовольствие в кавычках. Естественно, пришлось проводить ей дополнительные исследования, необходимые для понимания подвижности суставов, эластичности соединительных тканей суставов, миофасциальная диагностика, миофасциограмму, энергетическое состояние глубоких мышц позвоночника. Проводятся такие исследования только в центрах доктора Бубновского. И, наконец, функциональный миомониторинг, дееспособность и силовую выносливость костно-мышечной системы. Последнее исследование показало, что мышечная система у нее находится почти на уровне тотальной атрофии. При собственном весе 83 килограмма Галина Сергеевна с трудом перемещалась на специальном лечебном тренажере МТБ-1-4. 5 килограмм мышцами задней поверхности, приводящими и отводящими мышцами бедра. Для сравнения скажу, что ученица 2 класса средней школы с весом 28-32 килограмма способна выполнять этот физический тест с весом 5-10 килограммов, причем левая нога, боли в левой ноге, оказалась даже слабее. Да и мышцы спины и пояса верхних конечностей показали сомнительные результаты, те же 5 килограммов. Естественно, в связи с такой я бы сказал катастрофической функциональной картиной опорно-двигательного аппарата, она не могла долго оставаться в вертикальном положении. Миофасциальная диагностика показала, что все ее крупные суставы, в том числе и тазобедренные, оказались целыми. То есть подвижность их достаточная для выполнения восстановительной программы, хотя в принесенных ею сведениях значилось генерализованная форма остеоартроза тазобедренных суставов. Спрашивается, а смотрят ли суставы вообще в этих ревматологических отделениях? Практика показывает, не смотрят. Мало того, что и рентгенолог подгоняет в кавычках свой диагноз под жалобы пациента, ставит артроз, да еще и генерализованный, сустава которого артроза в реальности нет, тем самым фактически обрекая пациента на тотальное эндопротезирование, замену сустава. Мы же констатировали слабость мышц сустава и нижних конечностей без признаков артроза и деформации суставных поверхностей. Есть разница для больного? Думаю, без комментариев. Одним словом, с пациенткой можно работать, если суставы целы, а мышцы восстановятся, если им создать условия, какие создает тренажер МТБ-1-4. Одно радовало. Галина Сергеевна справлялась с тренажерными упражнениями на мышцы нижних конечностей и со временем смогла перемещать грузы до 25-30 килограммов, лежа на спине или стоя на коленях. И, наконец, миофасциограмма подтвердила, что энергетика глубоких мышц пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей оказалась на порядок ниже нижней нормы. О всех сложностях, но и возможностях Галине Сергеевне рассказали, и она согласилась на курс лечения, вернее, выкарабкивание из ямы болезней, в которую невольно попала. А что делать? Ведь живет и хочет прожить остаток жизни, не являясь обузой для окружающих и самостоятельно себя обслуживать, коль появился такой шанс. После диагностического и функционального обследования больной получает на руки индивидуальную программу выздоровления, а история болезни остается в архиве, регистратуре центра. Программа выздоровления составляется ежедневно, то есть на каждом занятии, исходя из текущего состояния пациента и рекомендаций акцентов лечащего врача. Контроль сердечно-сосудистой системы АД-ЧСС обязателен. Начинала программу выздоровления Галина Сергеевна очень тяжело. На первых сеансах с трудом выполняла всего лишь 8 упражнений при норме 24. Да и то в основном антигравитационные тяги мышцами ног и рук. Особенно тяжело дались первые 6 дней, и на сеансы она приходила на фоне приема гипотензивных препаратов. Но благодаря именно этим силовым упражнениям и обучению ее правильному диафрагмальному дыханию, ха, в момент напряжения, АД у нее достаточно быстро восстановилось до 110 на 75 мм ртутного столба. Когда же оно стало снижаться до 90 на 60 мм ртутного столба, Галина Сергеевна, по рекомендации врача, перестала принимать лекарства, заменив их домашними упражнениями. Триада здоровья. Холодной воды она изначально не боялась, поэтому саунотерапию после сеанса кинезитерапии принимала с удовольствием. О саунотерапии можно прочитать в книге «Грыжа позвоночника – не приговор». Кто бы подумал из врачей, ранее ее лечивших, но... К концу второго цикла занятий современной кинезитерапии, 24 сеанса, ее результаты значительно улучшились. Она стала достаточно легко выполнять упражнения на тренажерах для ног и рук, вдвое увеличив по сравнению с первым занятием свои силовые показатели. Общее количество упражнений дошло до 18. Исчез страх перед нагрузкой. Галина Сергеевна поверила, что сможет. Боли в тазобедренных суставах исчезли, их подвижность полностью восстановилась. Необходимость в палочке, трости, отпала сама собой. Боялась она только того, что с нее снимут вторую группу инвалидности по общему заболеванию. Хотя до нормы, с моей точки зрения, ей было еще далеко. Она решила доводить себя до нормы дома, благо в ее городе есть наш центр. Есть у нас такая практика. При обращении пациента в центр кинезитерапии мы обращаем внимание на три основных фактора. Первый – желание выздороветь и выполнять назначенную программу. Второй – функциональную способность к физическому восстановлению, то есть отсутствие декомпенсированного состояния органов и систем. Третий – состояние сердечно-сосудистой системы, отсутствие остро протекающего коронарного синдрома. Я хочу отметить, что наличие даже нескольких одновременно протекающих в организме тяжелых заболеваний не является причиной отказа пациенту в случае, если компенсация органа или системы невозможна. Но это определяется после проведения полноценной консультации с функциональным тестированием пациента на МТБ. Если понимать, что в организме одинаково остро не могут одновременно болеть две системы организма, то надо выбрать главную. Я уже говорил в начале книги, что организмом в целом управляет центральная нервная система, разум и желание, которая с органами общается с помощью мышечной системы, которая, в свою очередь, является основной в поддержании баланса сердечно-сосудистой системы, между артериальной и венозной. А жизненно обеспечивающие органы – мозг, печень, почки, железы – получают питание, поддержку, уже от работы мышц, отвечающих за доставку к ним продуктов питания. В общепринятой практике мышечная система не учитывается вовсе, поэтому накормленных, в кавычках, «лекарствами» больных – после стационарного лечения направляют под наблюдение поликлинических врачей, у которых номинально просто нет времени на долечивание поступивших под их контроль новых больных. Поэтому спустя какое-то время, при новых обострениях, участковые врачи вновь отправляют этих больных в стационары. И ничего тут не изменишь. Остается самим думать, жить или доживать. Так повелось. Вывод из всех этих историй болезни, по-моему, напрашивается сам собой. Пока медицинское сообщество основной причиной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний будет считать недостаточность коронарного кровопотока, а не мышечную недостаточность, больные люди в подавляющем числе случаев будут умирать намного раньше отведенного им срока.